Глава 24. Вечеринка в старом доме. У входа в корпус Тимофей вдруг столкнулся с Сергеем Бельцевым. Марат Таранов, как обычно, сопровождал его здоровенной, безмолвной тенью. Оба были в джинсах и футболках, в начищенных до блеска ботинках и собирались явно не на заседание кружка любителей чтения. — Эй, Зверев! — окликнул Тимофея Бельцев. — Все никак не могу с тобой поговорить. — Что тебе нужно? — нахмурился Зверев. Не хватало только в завершении не самого удачного дня выслушать очередную порцию остроумия от этих двух хлыщей. — Да просто извиниться хотел, — сказал Сергей. — Ты прости, что так вышло в день нашей первой встречи. Тимофей сначала решил, что ослышался, но Бельцев смотрел прямо и, кажется, говорил искренне. — Ничего страшного, — смущенно проговорил Тимофей. — Не в обиде? — Конечно, нет. — Тогда, может, выполнишь одну просьбу? Вот с этого и надо было начинать. Теперь понятно, с чего Бельцев вдруг решил перед ним извиниться. Да еще Таранов надменно ухмыляется за Серегиной спиной. — Чего нужно? — спросил Тимофей. — Нас на вечеринку пригласили, тут неподалеку. Саяна и ее подруги. Но нас всего двое, а им нужно трое парней. «Пойдешь с нами?» «Я собирался пораньше лечь спать». «Да ладно тебе!» — возмутился Бельцев. «Завтра воскресенье выходное, а там будут девчонки. Ну и вообще можно познакомиться с разными людьми. Пошли, не ломайся, че сидеть дома?» Тимофей хотел снова отказаться, но затем задумался. А что он, собственно, теряет? Может, и в самом деле сходить, развлечься? Из темноты вдруг появилась Саяна в короткой черной курточке, короткой юбке и высоких кожаных ботинках на шнуровке. Ее красно-желтые волосы были зачесаны наверх и уложены в причудливую прическу. «А вот и я!» — улыбнулась она. «Девчонки уже ждут нас в Клыково. Хорошо, что вас трое». «Я пока не дал своего согласия», — сказал Тимофей. «Уговариваем его тут словно девочку», — недовольно бросил Таранов. «Пойдем», — вкрадчиво сказала Саяна. «Не пожалеешь, там будет очень весело». А вдруг вечеринка поможет отвлечься от мрачных мыслей? Ему это сейчас просто необходимо? И Тимофей согласился. «Может, еще Димку позвать?» — предложил он. «В другой раз», — ответила Саяна. «Пока вас троих достаточно». «К тому же Димка наверняка не пойдет». Он не любитель шумных вечеринок. Тимофей решил, что расскажет ему все после возвращения. «Пойдем», — махнул рукой Зверев. «Вот это наш человек!» — обрадовался Бельцев. Саяна лишь загадочно улыбнулась. Чтобы незаметно выбраться из академии, им пришлось углубиться в парк и протиснуться через дыру в ограждении, скрытую за густыми кустами. Тимофей не подозревал об этой лазейке, но Саяна хорошо о ней знала. Она провела мальчишек тайными лесными тропами, и вскоре они уже шагали по узким улочкам Клыково. Солнце давно село, фонари в этом районе не горели, если бы не фары редких машин да светящиеся кое-где окна домов, они бы вообще ничего не видели. В городке было очень тихо, как будто жители боялись покинуть дома после наступления темноты. Тимофей не слышал лая собак. Даже редкие машины передвигались бесшумно, словно старались тайком покинуть улицы Клыково. Саяна привела мальчишек на окраину, где света не было вовсе. Даже в окнах окрестных домов было темно, будто тут вообще никто не жил. «Далеко еще?» — спросил Таранов. «Мы почти пришли», — ответила Саяна. Вскоре они увидели стоящий на отшибе, окруженный покосившимся забором, двухэтажный деревянный дом с длинной кирпичной трубой. Над входом горела тусклая лампочка, слабо освещавшая невысокое крыльцо, заросший сорняками двор и припаркованную у забора черную машину. Но сам дом был погружен во тьму. «А ты уверен, что это здесь?» — недоуменно спросил Бельцев. «Не похоже, чтобы тут шла вечеринка». «Она еще не началась», — сказала Саяна. «Ждут только нас». «Правда?» — глупо улыбнулся Таранов. «Тогда не будем заставлять ждать». Тимофею дом сразу не понравился. Что-то тут было нечисто, но Бельцев уже поднялся на скрипучее крыльцо и без лишних церемоний толкнул входную дверь. Таранов последовал за ним. Тимофей поднялся по ступенькам, но в дом заходить не торопился. — Что ж ты медлишь? — обеспокоенно спросила Саяна. — Мои друзья уже заждались. — Где вечеринка? — обернулся к ней Тимофей. — Музыки не слышно. И тихо, как на кладбище. — Сейчас все начнется, — заверила его Саяна. — Я возвращаюсь обратно, — сказал он. — Это была плохая идея. — Да ладно тебе, заходи, не пожалеешь. Тимофей вдруг вспомнил о пропавшем мальчишке, слухах о неведомой женщине и глиняном человеке, прячущихся в Клыково, и о девчонке, которая работала в паре с големом. Он хотел спуститься с крыльца, но тут Саяна резким движением втолкнула его в дом и захлопнула дверь. Сама она осталась снаружи и в тот же миг щелкнул замок. — Что происходит? — спросил Таранов. — Хотел бы и я это знать, — сдержанно ответил Тимофей. Мальчишки оказались в большом темном помещении с высоким потолком. В центре комнаты виднелась широкая деревянная лестница, ведущая наверх. Ее ступени, как и деревянный пол, покрывал толстый слой пыли, на котором виднелись чьи-то огромные следы. С потолка, колыхаясь, свисали огромные клочья паутины, из-за многочисленных щелей по дому гуляли сквозняки. У стены высился давно нетопленный камин, а перед ним стояло потертое старинное кресло с высокой спинкой. — А где народ? — недоуменно поинтересовался Сергей Бельцев. — Где вечеринка? — Все уже в сборе! — ответила из-за двери Саяна и громко рассмеялась. Затем они услышали ее быстро удаляющиеся шаги. — Эй! — недовольно воскликнул Таранов. — Че ты задумала? — Ничего особенного! — ответил ему хриплый женский голос. Мальчишки вздрогнули. Только сейчас они заметили, что в кресле у камина кто-то сидит. Присмотревшись, они увидели фигуру в длинном черном плаще с капюшоном. Ее лицо было скрыто белой фарфоровой венецианской маской с золотыми ободками вокруг прорези для глаз. «Кто вы?» — спросил Бельцев. «Хозяйка дома», — ответили ему. «Нынешняя хозяйка». «Это вы устроили вечеринку?» «О, да». «Так где же она?» — Она в самом разгаре, дорогуша. Женщина плавно одним движением поднялась с кресла. Ее черный плащ тихо прошуршал по пыльному полу. Мальчишки попятились. — Чего же вы испугались? — хрипло рассмеялась незнакомка. — Не стоит бояться, мальчики. Мы... «Сделаем все быстро!» Из камина с влажным хлюпанием вдруг потекла густая жидкая грязь. Тимофей испуганно оглянулся. Полужидкая глина вываливалась прямо на пол и продолжала шевелиться, словно живая. Секунду спустя она потянулась вверх, принимая форму столба, и вскоре превратилась в гигантского мужчину в длинном пальто и котелке. Тимофей узнал Константина. Громила, как оказалось, его тоже не забыл. «О!» — радостно заклокотал он. «Тот самый малыш, который ушел от меня в порту. Как тесен мир!» «Детки первородных!» — кивнула дама в маске. «Хорошо, что их всех собрали в одном месте. Это сильно упрощает нам задачу». — Какого черта? — нахмурился Таранов. — Какую еще задачу? — занервничал Бельцев. — Не бойтесь, — вкрадчиво произнесла женщина. — Не так уж я страшна. И она сняла маску. Перед парнями предстала редкостная красавица с зелеными глазами, гладкой белой кожей, высокими скулами и золотистыми волосами. Бельцев и Таранов облегченно вздохнули, приятно удивленные ее красотой, но что-то в ней было не так. Тимофею казалось, что ее лицо ненастоящее. Оно было каким-то расплывчатым, как туманная дымка. Он прищурился, вглядываясь. Туман рассеялся. Тимофей увидел почерневшую обугленную плоть и в ужасе отшатнулся, а ведьма недоуменно уставилась на него лишенными век бельмами. «Он видит меня!» — взвизгнула она. «Что происходит?» Константин удивленно уставился на Тимофея. «Мой морок не действует!» — злобно крикнула женщина. «Все в норме», — заверил ее глиняный великан. «Это с мальчишкой что-то не так». «Убей их!» — рявкнула она. «Всех троих! А завтра завершим ритуал!» Рука Константина мгновенно превратилась в тяжелую булаву, и он шагнул к мальчишкам. Бельцев бросился к запертой двери и забарабанил по ней кулаками. Таранов рванул за другом и со всей силы ударил в дверь плечом, но дерево даже не дрогнуло под их натиском. Константин двинулся к ним. Плащ ведьмы взметнулся в воздух, превращаясь в скопление черных, шевелящихся щупалец тьмы, которые потянулись к ошарашенному Тимофею. В этот момент на его груди вдруг ярко полыхнула вспышка. Щупальца тьмы резко отдернулись назад. «У него оберег!» — крикнула обожженная ведьма. «Сорви с него защиту!» Тимофей опустил глаза и увидел, что сияет его серебряный медальон. Тот самый с руной, подаренный бабушкой Тамарой. Так вот, что отогнало от него огненную тварь в переулке. Константин замахнулся булавой, Бельцев и Таранов бросились в разные стороны. Тогда великан развернулся к Тимофею и протянул к нему другую руку. Скрюченные пальцы вытянулись и превратились в глиняные щупальца. Извиваясь, они скользнули к шее Тимофея. Парень отпрянул, но сзади на него надвигалась ведьма в черном. Таранов в полном отчаянии треснул дверь ногой, и тут замок, не выдержав, с треском вылетел, и дверь распахнулась. Марат дернулся к выходу, но Константин ударил его булавой. Парень рухнул на пол. Пользуясь тем, что голем отвлекся на Марата и Тимофея, Бельцев выскочил на улицу, а медальон Зверева снова полыхнул, отгоняя щупальца тьмы. Ведьма злобно зарычала. Булава пронеслась над головой Тимофея, но он успел поднырнуть под нее и бросился вон из дома. Тут Марат Таранов пришел в себя и, вскочив на ноги, кинулся следом за друзьями. Снова со свистом пронеслась в воздухе булава, и Тимофей услышал позади себя короткий вскрик. В следующее мгновение его спину обдало чем-то горячим. Тимофей, что есть силы, рванул прочь от жуткого дома. Сергей Бельцев бежал далеко впереди, поскуливая от страха. Вдогонку им несся хриплый, торжествующий хохот женщины с фарфоровым лицом. Глиняный великан спрыгнул с крыльца и стремительно заскочил в черную машину. За спиной у беглецов взревел двигатель.